Борис улыбнулся и сказал Хоттабычу: «Прикинь, пацан, этот придурок считает, что защитил себя, окружив дворец высокой стеной с битым стеклом и единственным входом. На самом деле он просто посадил себя в каменную ловушку, большой изолированный загон для расстрела. Господи, но неужели у него под рукой не оказалось хоть одного человека с советским образованием?» Мальчик улыбнулся во весь рот, не поняв ни слова. Зато стал активно потирать себе живот и показывать пальцем то на солнце, то в сторону города. Видимо, намекал, что пора идти домой и ужинать. Комбат кивнул, и они отправились обратно в гостиницу. Ноги горели и ныли от усталости. Давно уже Борису не доводилось устраивать таких масштабных пеших прогулок. Комбат не делал никаких заметок и не составлял карт, запоминая все, что видел. Он вернул Маноло план города и поблагодарил, сказав, что это облегчило ему прогулку. Испанец покачал головой и ничего не сказал. Позже Маноло, тоскующий без компании, прихватил 6 бутылок скверного джабутийского пива и пригласил комбата пойти с ним. Через несколько минут они сидели на крыше гостиницы и смотрели на ночной спящий город, почти полностью погруженный во тьму из-за перебоев с электричеством. Борис подумывал, не рассказать ли Маноло, что он тут забыл, но решил этого не делать. Он рассказал, как нашел банк и с каким трудом обменял чек на 100 баксов. Испанец рассмеялся. «Обычное дело», — сказал он. «Они уже давно не видели ни чеков, ни валюты. Взяться неоткуда. Но хотя бы в банке это не должно вызывать удивления. Практически все, что у них появляется, забирает Фатах. Мотивирует тем, что так валюта будет находиться в большей безопасности». Говоря это, Маноло поднял обе руки и изобразил указательным и средними пальцами, что как бы берет свою фразу в кавычки. Комбат сразу этим заинтересовался. Потребовалось 2 часа, чтобы полунамеками выяснить, что Фатах, кроме всего прочего, хранил весь бюджет, арсенал и боеприпасы к Варуоле в винном погребе губернаторского дворца под замком, ключ от которого держал при себе, и запихал туда купленную с пропагандистскими целями передающую FM радиостанцию. Таким образом, он мог, не выходя из дворца, вещать, обращаясь к нации и всему миру, и никто извне не мог в это вмешаться. Хотя, конечно, это могли бы слушать максимум в 50 километров от резиденции Саида. Впрочем, бравого полевого командира и выдающегося лидера лучшего в мире государства Куруоле это не волновало. Кроме того, Борису удалось выяснить, что у Фатаха нет ни бронемашин, ни артиллерии, и что кроме 100 солдат, разбросанных по городу, еще столько же находится вне города, частично в рабочих поселках вдоль дороги к аэропорту, частично в деревнях племени Бенадир. Еще 2 сотни отправились в очередной грабительский рейд в Кению. Ну и еще 1 сотня находилась в армейских казармах, которые на самом деле не были казармами, а служили в колониальные времена в качестве зерновых складов. Они располагались в 400 метрах от дворца, ряды низких, крытых жестью убогих строений, окруженных изгородью из тростника. 500 человек составляли основную массу банды Фатаха, теперь объявленную армией, а количество дворцовой охраны колебалось в пределах от 40 до 60 человек. Они обитали под пристроенными к внутренней стороне дворца навесами. На 3-й день своего пребывания в Куруоле Борис осмотрел полицейские бараки, где располагались свободное дежурство 200 солдат. Бараки, как и говорил Маноло, были обнесены тростниковым забором, но визит в соседнюю церковь позволил комбату незаметно проскользнуть на колокольню, взбежать по каменной винтовой лестнице и взглянуть на казармы сверху. Они представляли собой 2 ряда сараев, украшенных то тут, то там, развешанной на просушку одеждой. В конце бараков, над выложенными из камня очагами, бурлили котлы с похлебкой. Несколько человек устало слонялись вокруг. Все были без оружия. Возможно, их винтовки в казармах, но комбат предположил, что, скорее всего, они на оружейном складе маленькой каменной хибарки, стоящей в стороне от бараков. Все остальные удобства в лагере были бесхитростны до крайности. Мыться тут, кажется, было не принято вообще, а сортиры были просто дырами в земле, накрытыми досками. И даже с большого расстояния комбат видел, что дерьма на них навалено почти что слоями. Вот такая здесь была армия. Комбат понял, что ловить в Куруоле больше нечего, пиратами здесь и не пахло, и это надо подробно обсудить с Громыко. Напоследок Рублев решил совершить вылазку из гостиницы ночью, чтобы поближе разглядеть дворец и заодно прощупать, как у местных с бдительностью по ночам. Комбат выбрался из номера в полночь. Около часа он кружил по темным улицам, которые, к счастью, для него никогда не знали, что такое фонари, пытаясь пробраться поближе к дворцу. Хотя пробраться — это сильно сказано. Борис ходил по улицам, не скрываясь. Как Рублев и ожидал, с бдительностью здесь было очень плохо. Ему удалось внимательно осмотреть боковые и заднюю части стены и убедиться, что с этой стороны патрулирование не ведется. Перед фасадом дворца его остановили два охранника и недвусмысленно приказали отправляться домой. Рублев был удивлен. Он ждал, что неприятностей будет больше. Он установил, что на перекрестке, расположенном на полпути от верхней части припортовой дороги до входа во дворец, сидят трое охранников. Особенно важно было выяснить, что с того места, где они находились, гавань не видна. От перекрестка дорог линия зрения охранников, касаясь верхней части склона, упиралась в море за мысами отмелей, ограничивающих гавань. А в безлунную ночь им даже море не увидеть. Это было хорошо. В темноте комбат не мог различить ворота во дворец в 100 метрах от себя, но предположил, что там, как обычно, дежурит двое охранников. Подойдя, убедился, что так и есть. Гвардейцы вскочили и направили на него стволы автоматов. Дружелюбно улыбаясь во все 32 зуба, Борис всучил остановившим его солдатам по пачке сигарет и был отпущен с миром. Подарок был сочтен достаточным для этого. По дороге к гостинице его остановил солдат. Он был явно пьян и мочился в придорожную канаву. Шатаясь, двинулся к комбату, взял винтовку поперек двумя руками за ствол и приклад. В свете луны Борис мог отчетливо видеть, как он приближается. Солдат что-то пробурчал. Рублев не понял, но догадался, что он требует деньги. А что еще может требовать пьяный бандит? Уж точно не выдвигать политических сентенций. Комбат решил, что можно и денег дать. Черт с ним, с алкашом. Он услышал, как солдат громко и злобно всхрапнул. Потом, прежде чем комбат успел потянуться в карман за деньгами или отступить в сторону, солдат зарычал и выбросил вперед ствол винтовки, стремясь угодить Рублеву в живот. Дальше все произошло быстро и без шума. Одной рукой Борис перехватил дуло винтовки и резко отбросил его в сторону от живота, выведя солдата из равновесия. Тот был ошарашен подобной реакцией, к такому он не привык. Придя в себя, взвыл от ярости, перехватил винтовку за ствол двумя руками и замахнулся как дубинкой. Комбат сделал шаг вперед, приблизившись к нему вплотную, блокировал удар сверху, ухватив солдата за бицепсы и двинул коленом вверх от всей души. После этого отступать уже было поздно. Когда винтовка вывалилась на землю, Борис, согнув правую руку в локте под 90 градусов, подвел ее под подбородок солдата и резко рванул в сторону. Острая боль пронзила его руку до самого плеча в тот самый момент, когда он услышал хруст ломающейся шеи. Потом оказалось, что он потянул от усилия плечевую мышцу. Видимо, переусердствовал от напряжения. Противник шлепнулся на землю, как мешок. Комбат посмотрел вдоль улицы в обе стороны, но никого не увидел. Он сбросил тело в канаву и осмотрел винтовку. Один за одним он извлек патроны из магазина. Их оказалось только 3, и на ощупь эти маслята были неприятно жирными. Патронник винтовки был пуст. Комбат вытащил затвор и, направив винтовку в сторону луны, заглянул в ствол. Слой грязи месячной давности, песок, пыль, сажа, ржавчина и частички земли предстали перед глазами. Он вернул затвор на место, вложил 3 патрона туда, где они были, швырнул винтовку в канаву и пошел домой. В том, что смерть этого типа спишут на несчастный случай, не было никаких сомнений. Здешняя полиция была таковой сугубо по названию. Ожидать от нее маломальски квалифицированных действий не приходилось. А горе-вояка, к тому же, не относился к той части армии, которую берег Саид Фатах. Наутро комбат отправился в аэропорт. Таможенники снова подвергли его досмотру. На этот раз забрали остатки наличных денег и все сигареты. Рублев чувствовал себя на удивление спокойно. Правда, это было спокойствие человека, который точно знает, что скоро сумеет поквитаться за обиды. В том, что придется вернуться в Куроле, Рублев не сомневался.